Глава 68. Чудо преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца Анимом. Не перестану записывать рассказы, не умолчу о чудесах преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца, да не постигнет меня окаянного участь ленивого раба, скрывшего талант. Не стану уподобляться тому чернецу, который спрятал главу Иоанна Предтечи, чтобы не прославлялось через нее имя Господне. И хотя сам я ленив и жестокосерд, непотребен и каменно-сердечен, но подобает мне отдать все вам, добрым купцам, по слову истинному. И потому я поведаю вам, благочестивые и истинные работники Христова виноградника, о чуде, случившемся недавно на наших глазах и на глазах всех, находившихся тогда в обители. Чудо это произошло не в древние лета и не в дальних странах, но в великой лавре преподобного отца нашего Сергия в 7127-1619 году, когда осадил лавру Владислав, королевский сын, со всем своим войском. Стоял он со своими войсками лишь с одной стороны, к северу от монастыря, на дороге из Переяславля. Находившиеся в обители получили тогда небольшую передышку, потому что ослабел натиск супостатов. И в это время некий человек по имени Василий рассказал о себе следующее. Был он нем, по его словам, более 5 лет, а на горле его под щекой была язва от удара грома. «В нынешнее осадное время, — рассказал он, — случилось нам убирать сено, и многие тогда замерзли от стужи, да и сам я был еле жив. Какие-то христолюбивые люди положили меня на воз и повезли, а я мысленно призвал на помощь Сергия Чудотворца и дал обет отслужить молебен, и тотчас согрелся и заснул. Проснувшись, я заговорил, прося пить, так что все удивились. Между тем, о своем обещании я забыл. И вот на 3-ю ночь явился мне святой Николай и сказал: «Почему ты не отблагодарил святого за милость? Поторопись исполнить обещание». Тогда я служил молебен, после чего совершенно исцелился и воздал хвалу чудотворцу.